Глава 4. Марк. Минута, что мы добирались до дома, не только не охладила моего желания. Наоборот, жестким нетерпением ударила в голову, до трясучки просто. Бля, я до звона в яйцах, до каменного члена, который думать рационально не давал, хотел мышку-малышку. 4 дня даже не думал о ней, встречи не предвкушал. А сейчас даже на подготовку тратить время не хотел. Успеется. Все-таки 5 лет воздержания дают о себе знать. «Какая ты мокрая», — шепнул, прижимая ее к стене. «Не вздохнуть, не выдохнуть». Ноги, стройные на пояс, закинул, концом размазывая обильную влагу. Мышка потекла. «Значит, нравится ей быть здесь». Вбитой в стену, с бесстыдно разведенными ногами, с губой невыносимо сексуально закушенной, а ее всхлипы порочные музыкой по ушам. Да, мышка, ты еще мое имя стонать будешь. Через голову футболку с нее стянул, посмотрел прямо в глаза. Загнанное выражение сменилось легкой дымкой похоти. Барьеры рухнули. В меня словно двойную дозу возбуждения вогнали, а реальность туманом заволокло. Все, не могу больше сдерживаться. Вошел резко, яростно, на полную, мошонкой ударяясь о упругие ягодицы. Милена вскрикнула и попыталась оттолкнуть меня, а я завис. Просто завис. «Это как вообще? Это что, блядь, такое? Девственница? Замужняя девственница? Такое вообще бывает?» «Потом обсудим». Хрипло бросил и накрыл розовые губы своими. Я уже в ней. Горячий, тугой, невинный. Это сносило крышу. У меня никогда не было девочек-целочек. И, признаться, я даже не верил в их существование. С определенного возраста все оприходованные. Хотя нет. 5 лет назад хрупкая именинница Милена точно была нетронутой. Это чувствовалось. И я даже предположить не мог, что смогу сорвать этот цветок первым. Мой член словно тисками жаркими обхватили, обильно поливая соками. Я готов был кончить уже через 10 секунд после вторжения, но сдержался, растягивая наслаждение. Хотелось долбить узкую щелку до красных пятен перед глазами, нашими глазами, чтобы со смаком, чтобы влажными шлепками комната наполнилась и дыханием, тяжелым, рваным, но нельзя. Женщины подо мной от ярких оргазмов кричат, а не от боли корчатся. Припал к шее тонкой, громко вдыхая аромат моря и солнца, нащупывая эрогенные зоны, а сам руку между ног запустил, нежно водя по клитору. Дыхание Милены сбилось, а бедра приподнялись, под ритм подстраиваясь. «Смотри мне в глаза», — тихо скомандовал. «Я хотел видеть, как она кончает, как моей становится». Мой палец безошибочно надавливал на ее кнопку, вырывая сдавленные стоны, глаза ее ясные затуманивая. А член скользил вдоль тугих стенок, растягивая под себя. Скоро мышка-малышка научится получать наслаждение разными способами. Лично займусь обучением. А сейчас не буду больше мучить. Дам на небо улететь. «Ах!» — простонала она, пряча лицо у меня на плече. Стыдливая. А вот дырочка у нее правильная, рабочая, и оргазм настоящий, бурный. Влагалище часто сокращалось, член у меня чувствительный. Я крепко сжал загорелые бедра и резко вколачиваться начал. «Прости, мышка, но нужно потерпеть. Я же терпел и брал тебя нежно, а хотел трахать на полную». Раз, два, три. Каждое движение стоном отзывалось. И моим. И ее. Ствол до предела напрягся, разрезая тугую податливую дырочку. Глухо простонал, взрываясь внутри, заливая ее. До предела, до последней капли. Восстановив дыхание, остро посмотрел на мышку-малышку с секретом и, перехватив поудобнее за ягодицы, отнес в постель. Милена тут же нырнула под покрывало, прикрывая стоячие округлые, «блядь, да охрененные сиськи! Меня, что ли, стесняется? Ха, поздно!» «Почему не сказала?» — поинтересовался, полностью освобождаясь от джинсов. Ствол все еще стоял, увенчанный остатками спермы и немного крови. Значит, не показалось. Это что-то изменило бы? Нет, но я был бы осторожнее. Все хорошо, призналась тихо, глаза опуская и краской заливаясь. Давно я не общался с такими скромницами, тем более с такими сладкими и бурно кончающими. Милена, убери к чертям собачьим эту простыню. Я видеть тебя хочу. Она несмело приспустила, сверкнув розовыми ореолами. Нет, так не пойдет. Я схватил за край и потянул, лишая убежища. Никаких покровов, никакого стыда, только секс. Обтер простыней член, насмешливо наблюдая, как мышка-малышка из-под ресниц следит за мной, затем отбросил ткань. А теперь объясни, как ты осталась девственницей, будучи замужем? Неужели чмошник бил еще импотент? Милена сразу сошла с лица, словно темную вуаль надела. Никаких ярких красок, потухла, перегорела, как лампочка. «Я не хочу об этом говорить», — произнесла с горечью, болью затаенной. «А я хочу. Вот теперь я точно должен разобраться. Какого черта у них происходит? Что не вообще за пара? Я справки наводил, знаю, что верностью Билл не отличался. Но так он не первый и не последний, но чтобы настолько женой пренебрегать, тем более такой красивый». «Марк, пожалуйста, Милена!» Каждый слог с нажимом. Торговаться со мной бесполезно. «Он берет меня только сзади», — выпалила со злостью, гордо вздергивая подбородок. «Чтобы мне было больно, больно и унизительно. Доволен?» Одинокая слезинка скатилась по щеке. Мне захотелось убить. Просто убить. Без объяснений. А еще мне стало немного стыдно. Я ничего не испытывал к мышке-малышке, кроме желания обладать ее восхитительным телом и стремления отомстить ублюдку Гордону с помощью дочери, но ее откровение заставило немного смутиться. Я ведь тоже ее использую и долго буду использовать. Физически, эмоционально, и тело, и душу. Но я искренне не хотел причинить ей боли ни на каком уровне. Причиню, обязательно причиню. Но удовольствия от этого не получу. Ее отца с мужем накажу с наслаждением, а ее нет. Не повезло тебе, мышка с родней. Мышка. Ага, конечно, уже не такая уж мышь. Я невольно залюбовался ею. Северная Мадонна или Южная Венера. Или все вместе. Волосы высохли и светло-серебристой волной лежали на точенных плечах. Глаза яркие и взгляд наконец-то прямой. Рот просто создан для удовольствия, моего, естественно. Для моего члена создан. То ли мозг подал сигнал в нижнюю голову, то ли наоборот. Но начавший опадать ствол поднялся, налился кровью, тяжело покачиваясь. Милена при должном подходе может стать идеальной шлюхой, в хорошем смысле. Бабы должны быть такими, горячими и течными. Судя по папочке и мамочке, порода у них не самая высокоморальная. Я на мгновение заставил инстинкты прижухнуть и не атаковать мышку, взглянув на нее с холодным расчетом. Я точно знал, что никогда не женюсь. Просто не смогу сделать женщину счастливой. Много темного во мне. И это не только прошлое, это настоящее и даже мое будущее. Да и не виделась мне семья в стиле «до старости душа в душу». Но я бы хотел после себя кого-то оставить. Кому-то ведь должно перейти дело семье Нортман. Ради кого мы наверх путь пробивали? Я у отца единственная надежда на внуков, но у меня нет и не будет жены, но есть мышка-малышка. Милена — идеальная кандидатура. Красивая, здоровая. Я первый у нее. Тихая и покорная. Молча уйдет, когда надо будет. Мысль, конечно, шальная. С ней переспать нужно. Как, собственно, и с самой кандидатурой на роль матери. Пока никакой контрацепции, а там как карта ляжет.